श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री дорогие друзья Послушайте, пожалуйста, продолжение чтения книги «Гауранга. Послание любви». श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री Вишвамбари уже исполнилось 9 лет, и Шри Мишра решил, наконец, провести церемонию Упанаяны, одеть на Нимая брахманский шнур. Он пригласил в дом астролога назначить благоприятный для этого день. Джаганатха созвал друзей и родных, прося их благословений, а также пригласил Адвайту Ачарию, известного знатока ведических ритуалов. С большим восторгом гости стали собираться на праздник. Женщины пели молитвы и песни, прославляя Господа Кришну, а музыканты играли на мридангах, санае и флейтах. Брахманы пели ведические гимны, а поэты слагали стихи во славу Господа. Дом Шачиматы превратился в обитель радости и счастья. Джаганатха Мишра почтил брахманов орехами бетеля, сандаловой пастой, цветочными гирляндами. Деревенские женщины обменялись ярко-красной краской, и Шачи угостила их катечу, бананами и маслом, смешанным с куркумой. В сумерки, под звуки раковин и радостные возгласы «Джая! Джая!» началась церемония Адхиваса. Брахманы читали благоприятные мантры, а городской шут пел красивые песни. Другие брахманы благословляли Вишвамбару по всем правилам шастр. На следующее утро Джаганатха Мишра совершил две важных церемонии – Нандимукха и Шрадха. Омыв стопы брахманам, он начал жертвоприношение. Планеты занимали самое благоприятное положение. Месяц, день и час дарили благословение Господу Гауранге, который готовился одеть чудесный брахманский шнур. Это сам Ананта Шеша кольцом охватит золотистое тело своего возлюбленного Господа. Сначала Шачимата вместе с соседскими женщинами натерла тело Гауры маслом с куркумой. Затем маслом амалаки смочила волосы, а потом омыла его водами Ганги. Все это Шачимата делала с великим наслаждением. Гонги, мриданги, раковины, караталы и другие музыкальные инструменты смягчали торжественность обстановки чудесной музыкой. Громовые удары даки, деревянного большого барабана, слышны были за милю вокруг. Шинаи убаюкивали сердце, вины, флейты и деревянные барабаны сливались в общую гармонию звуков. Певцы и танцоры пели и веселились, а Вишвамбари в это время брили голову. Он терпеливо сидел перед Брадобреем и думал о том, что недалеко то время, когда он отречется от мира, ради проповеди славы святого имени, которое избавит людей Кали-юги от страданий. Эта мысль вызывала в мальчике трансцендентный восторг такой силы, что его тело покрылось мурашками, волосы встали дыбом и напоминали золотистые цветы кадамба, острые, как шипы. Его округлившиеся глаза, полные сострадания, походили на распускающиеся лотосы. Все тело сияло, как восходящее солнце. Гаура-хари погружался в океан премы. И из его груди невольно вырвался крик. Все собравшиеся замерли. Удивительное состояние Вишвамбары повергло их в полное изумление. Брахманы-священнослужители стали обсуждать между собой этот вопрос и пришли к выводу, что Гаура-хари – необычный мальчик. Возможно, он полубог. Однако ослепительное сияние, которое исходило от него, говорит о том, что он никто иной, как сам Верховный Господь Говинда. «Что мы знаем о качествах и поведении Верховного Господа?» — сказал один. «Мы можем только предполагать». «Послушайте», — сказал другой, — «я не понимаю поступков Гауранги, но я знаю, что он нисходит во имя освобождения обусловленных душ Кали-юги. Он устанавливает принципы религии, искореняет безбожие и дарует освобождение своим преданным». Цикл из четырех юг длится 12 тысяч лет по исчислению полубогов. Тысяча таких циклов складывается в один день Брахмы, который длится 4 миллиарда 300 миллионов земных лет. Столько же длится и его ночь. С наступлением ночи Брахмы происходит частичное уничтожение Вселенной, когда все покрывается водой. Кроме высшей райской планеты, Брахмалоки. Брахма живет 100 лет. Его месяц состоит из 30 дней и ночей, а год равен 12 месяцам. В каждую югу Господь нисходит на материальные планеты, чтобы установить принципы религии, и принимает определенный цвет тела. В Сати-югу воплощение Господа в облике Хамсы – белое, а предписанным способом поклонения становится совершение аскез. Юги сменяют одна другую, как времена года. В Трета-югу Господь принимает красный цвет тела и учит людей ягье – жертвоприношению. Но иногда в это время он нисходит в облике Рамачандры – и, наслаждаясь своими непостижимыми играми, уничтожает демонов. Трансцендентное тело Господа Рамачандры имеет цвет свежезеленой травы. Господь вступает в союз с лесными обезьянами и убивает Равану. Прошло много трета-юг, но все они были разными. Нужно сказать, что во всем независимый Верховный Господь нисходит и для того, чтобы явить свои трансцендентные игры, лилы. Он всегда сам решает, будет ли он устанавливать принципы религии или наслаждаться своими разнообразными лилами. Самое удивительное, что и то, и другое он делает одновременно. Послушайте описание Господа Кришны, который нисходил в Двапара-югу. В эту эпоху традиционным методом поклонения является поклонение в храме. Но где и когда Господь Кришна устанавливал храмовое поклонение? Он наслаждался своими играми, оставаясь трансцендентным возлюбленным девушек Враджа. Кришна – бесценный бриллиант, и суть всех воплощений Господа нисходит не в каждую Двапара-югу. И когда это бывает, такая Двапара-юга становится лучшей из всех Двапара-юг. Хотя Шри Кришна, смуглый сын Нанды Махараджа, приходит один, в нем пребывают все воплощения Господа. Поэтому Кришну называют Пурна Брахма, самая совершенная форма Верховной Личности Бога. Верховный Господь разворачивает игры Радхи и Кришны, а Гауранга продолжает их в Кали-югу. Поэтому Господь Гауранга не зашел проповедовать сознание Кришны именно в эту Кали-югу, которая наступила сразу после Двапары Юги, отмеченной приходом Господа Шри Кришны. Это две особые юги, когда явились Господь Кришна и Господь Чайтанья. Они называются Сватантра. Господь Кришна и Господь Чайтанья приходят не в каждую Двапара и Кали-югу. В другие Двапары Юги Кришна принимает различные облики. Он приходит не в своей изначальной форме. И в предыдущую Кали-югу Верховный Господь не сходил не как Господь Чайтанья, а как Господь Нараяна. Удачливы люди, живущие в Двапары и Кали-югу, отмеченные явлением Кришны и Чайтаньи. Кришна и Гауранга совершают свои трансцендентные игры только один раз в день Господа Брахмы. Господь Шьямасундара приходит как Господь Гауранга во время царствования Вайвасваты Ману и поклоняется Господу Кришне, Господу Двапары Юги, воспевая его святое имя. Господь Гауранга благословляет мир любовью к Богу. Он сам наслаждается этой любовью и кричит в экстазе, желая пробудить спящие души века Кали. Среди всех эпох век Кали самый славный, потому что в это время каждый без труда может воспевать святые имена Кришны, что является предписанным методом поклонения Богу. Господь Чайтанья дарует освобождение даже хромым и слепым, всех вовлекая в повторение Хари Кришна. Отдаваясь движению Санкиртаны Махапрабху, люди узнают настоящую радость. Трансцендентные имена Радхи и Кришны заставят их смеяться в экстазе, петь и танцевать. Люди освободятся от невежества и узнают трансцендентную реальность полной блаженства духовной жизни. Верховный Господь приходит на землю в облике Гауранги, чтобы даровать миру сознание Бога. В самом смиренном состоянии духа он учит науке любви к Кришне. Господь Гаурасундара счастлив отдать себя людям. Ничего не прося взамен, он дает Кришна-прему каждому. Поэтому его называют полным воплощением Верховной Личности Бога. Два слога, из которых состоит слово «Кришна», символизируют воплощение Господа цвета пера на крыле попугая, ярко-желтого цвета. Святые мудрецы говорят, что эта же личность проявляет цвет голубого сапфира. Господь Гауранга вмещает в себя все безграничные воплощения Господа, но ни одно из них не обладает таким состраданием, которым исполнен Господь Гауранга. Шастры говорят, что в Кали-югу Господь принимает цвет чистого расплавленного золота и нисходит на землю, чтобы распространить движение Санкиртаны. И этот Господь никто иной, как Вишвамбара, поверьте мне. Итак, ученые-пандиты заключили, что Господь раскрывается согласно времени и обстоятельствам. Теперь жители Надии будут шептаться между собой о том, что Гауранга – Верховный Господь. Эта весть быстро разнесется повсюду. Кто-то не поверит, но в свой час необыкновенные игры Гаурахари всех повергнут в изумление. Многие увидят в нем Господа Вселенной. Радуясь деяниям Гаурахари, вся Надия придет в ликование. Брахман замолчал. довольный прославлениями своего преданного, господь Гауранга пришел в себя, готовый продолжать церемонию. Он зашел на жертвенную арену. Сандаловая паста и гирлянды украшали его золотистое тело. Звучали ведические гимны, нараспев читаемые учеными-брахманами. Не прекращая пения, они торжественно одели, нанимая красные одежды и брахманский шнур. Неописуемая красота немая обращала в прах гордость самого бога любви Купидона. Джаганатха Мишра прошептал сыну в ухо Гаятри мантру. Когда Нимай взял в руки посох странника, все грешники содрогнулись от страха. Теперь обряд был завершен, и Верховный Господь Гаурасундара проявил себя карликом-брахманом, ваманой, и кто бы ни взглянул на него, в эти мгновения замирал от радости. Божественное сияние, исходившее от тела Господа, открывало в людях духовное видение. С посохом в руках и полотнянной сумкой на плече Шри Гаурасундара пошел по Надии, стучась в дома своих преданных и собирая милостыню, словно саньяси. Жители с величайшим удовольствием опускали ему в сумку фрукты, рис или чапати, у кого что было. Женщины улыбались и предлагали ему свои дары. Шри Сарасвати Деви, Шри Парвати Деви и другие великие и праведные женщины с райских планет приняли облик брахманских жен, чтобы дать милостыню чудесному мальчику, брахману Нимаю. Он проявил себя Господом Ваманой, чтобы даровать освобождение обусловленным душам. Дорогие друзья, вы только что прослушали очередной отрывок из книги «Гауранга. Послание любви». Продолжение чтения этой книги вы можете услышать в одной из следующих наших передач.